Вот тебе и сильное поселение, вот тебе и союзники. Пару бойцов викингов осталось стоять на месте, тут же я увидел, как один из них, скостовав огненный шар, направил его вслед убегающим бойцам. Допялился идиот, мог же убить мага до запуска способности, но нет, сидел и смотрел, как одни, гонятся за другими. Пламя настигло одного из убегающих бойцов, и тот вспыхнул как факел. Тут же, активировав взрывную пулю, стреляю по огненному магу, но у того, видимо, был персональный щит. В результате взрыва от столкновения пули с защитным барьером, маг упал на землю, его товарищ, видимо, как и я, обладал способностью к обнаружению, так как смотрел мне прямо в глаза. Ну вот, убил всего двоих, а уже спалился. Начинаю без остановки посылать пули в огненного мага, прерываясь только на перезарядку обоймы, мана просела наполовину, чувствую, что скоро мне будет жопа. Странно, что второй маг ни разу меня не атаковал, может, какой-то класс поддержки. Чтобы пробить щит, мне потребовалось 3 обоймы, уже с 4-й обоймы нашпиговал мага свинцом. Его товарищ не стал искушать судьбу и скрылся за ближайшими зданиями, что несказанно меня порадовало, так как не знаю, сколько бы потребовалось маны и времени на его убийство. Магов нейтрализовал, уже хорошо, так как все викинги побежали за убегающими, пленные без конвоя продолжили стоять на месте, словно овцы, честное слово, даже не попытались убежать. Дважды активировав скачок, оказываюсь рядом с людьми, после чего, достав из сумки нож, начинаю перерезать всем хомуты. Кто из вас умеет стрелять? Ответом мне была абсолютная тишина. Еще раз спрашиваю, мать его, кто хоть раз стрелял из автомата? После повторного вопроса, который озвучил чуть ли не крича, отозвались 2 мужчин и 1 девушка. Такая молодая, где хоть успела пострелять? Так сейчас определяйтесь, кто из вас берет у тех 2 трупов пистолеты-пулеметы, после чего сразу же бежите вон в ту сторону и прячетесь в любом укромном месте. Выжидаете 2 часа, после чего, не спеша и внимательно осматривая территорию, продвигаетесь в направлении поселения. Меня все поняли? Спасибо вам за помощь. Да мы все поняли, сейчас же пойдем куда вы указали, сказала мне почему-то как раз та девушка, которая ранее откликалась. Она, кстати, и взяла 1 из ПП. Не став тратить время на людей, бегу к лучникам. Рам, Балу, быстро спускайтесь и бегом за мной. Пока это говорил, увидел, как со стороны, куда ранее убежали бойцы, возвращаются около 7 викингов. Присев на колено, делаю вдох и поражаю 3 из идущих, остальные не были идиотами, сразу же спрятались за ближайшими укрытиями. Вы что телитесь, быстрее убегайте в другую сторону, там уже сами найдете дорогу к поселению. Я постараюсь максимально их задержать. Кстати, есть у кого из вас гранаты? Нет, гранаты были у Мерка и еще 2 бойцов, сказал мне Балу, спустившись с крыши. Понял, все, не теряйте время, побежали. Применив способность, оказался у трупа Мерка, осмотрев разгрузочный жилет, который был весь в крови, достал из разгрузки 3 гранаты. Знать бы еще, какая для чего предназначена. Добыв гранаты, возвращаюсь на прежнюю позицию, расположенную на 4 этаже, откуда начинаю ожидать возвращения остатков головорезов. Только через 15 минут увидел первых викингов, они зашли в здание маркета, видимо, проверяют помещение на наличие людей. Чувство жизни показало, что в здании их собралось 8 человек, остальные вместе с лидером, видимо, до сих пор гоняются за бойцами. Что же они не выходят? Тебя ждут, услышал голос за спиной. Обернувшись, успел увидеть блик металла, после чего почувствовал резкую боль в боку. Наотмашь бью прикладом противника, но тот успевает отпрыгнуть. Из-за резкой боли в результате маха, автомат выпадает из рук. Ну все, отстрелялся, друг мой. Ой, кажется, я что-то забыл у тебя в боку. Продолжал скалиться нападавший. И действительно, в боку у меня торчал нож, с замотанной синей изолентой рукояткой. Вытаскивать категорически нельзя, так как не знаю, какие внутренние органы могли быть поражены, да и не хочется рисковать истечь кровью, ну почему не прокачал выносливость. Поздно уже сожалеть. Стой, давай отдам тебе все вещи плюс автомат и мы разойдемся. Я тянул время, думая, что можно предпринять в данной ситуации, как понял, противник тоже вкачивался в ловкость. Инициированный Марли 18 уровень, а у тебя нет выбора, ты мне и так все отдашь, особенно вот этот плащ. За меня дадут хороший выкуп, если не станешь меня убивать, больше чем принесли за всех пленных. Давай дождемся вашего лидера. Какой выкуп? Ты убил одного из наших магов, а у нас их было всего 2. Нет, Тебя я буду разделывать медленно, друг мой». После чего достал еще один нож и не спеша стал двигаться в мою сторону. Медлить нельзя, один раз уже сработало, должно сработать и второй. «Стой, стой, подумай, ну что даст тебе моя смерть, а так получишь выкуп, уверен, тебе щедро заплатят за живого меня». Специально изображал крайнюю степень страха, даже старался немного заикаться, чтобы убийца думал, что я уже не соперник без своего автомата. Когда до противника оставалось буквально 2 метра, выставив перед собой обе руки, закричал: «Пожалуйста, не надо, прошу тебя». После чего материализую в руке пистолет и без остановки нажимаю на спусковой крючок. Противник не успел ничего предпринять, как в его голове образовалось несколько дыр, так и умер с расширенными глазами, показывающими крайнюю степень удивления. Пистолет убрал в пространственную кобуру, автомат отправил туда же. Больше ждать было нельзя, нашел квартиру, окна которой выходят на другую сторону, откуда переместился во двор. Маны оставалось 107 йет, на 10 применений, с учетом восполнения на 11. Не думая, делаю перемещение на максимальную дальность способности, после чего захожу в ближайший двор, чтобы достать телефон и свериться с картой. Поселение было относительно недалеко, но боль в боку все чаще дает о себе знать. В глазах начинают плясать черные круги. Пока смотрел на карту, ко мне стали приближаться 4 зомби, мана на нуле, сил убегать нет, материализую пистолет и быстро упокаиваю всех 4. Главное, чтобы на выстрелы не сбежались ближайшие зомби или возможные преследователи. Так и шел по дворам, периодически сверяясь с картой. В лазах стало темнеть, держался только на силе воли, готовый вот-вот потерять сознание. Бредя и ничего не понимая, вдруг услышал крики людей, но разглядеть, кто кричал, уже был не в силах, сознание окончательно покинуло меня. Глава 15. Уже второй раз пробуждаюсь в неизвестном для меня помещении, в этот раз оно действительно напоминало больничную палату, однако о том, что это не больница, говорило то, что стены были оклеены цветными обоями, не помню, чтобы в больницах вообще клеили обои, да и дверь была сделана из дерева цвета венге, что не встретишь в больнице. Что-то часто стал попадать в ситуации, когда теряю сознание в результате ранения, необходимо пересмотреть свой подход к тактике, у меня же есть самый настоящий телепорт с откатом меньше 2 секунд, что мешает мне постоянно менять дислокацию. Не зря говорится, умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Я себя дураком, конечно же, не считал, но и умными мои действия назвать сложно, хотя, что я хотел, стать через несколько дней Рэмбо, который воюет всю свою жизнь. Да, умею хорошо стрелять, можно сказать даже отлично, но это меркнет на фоне отсутствия боевого опыта. Ладно, продумать и перестроить тактику ведения боя я еще успею, сейчас необходимо понять, где нахожусь. Раз проснулся не связанный и рядом со мной нет надзирателя, то это уже говорит о том, что не в плену. Осмотрев себя, обнаружил, что от ножевого ранения на боку остался только шрам. Офигеть, либо я настолько долго провалялся, либо же меня подлатал целитель. Первый вариант отмел, так как чувствовал себя прекрасно, словно просто хорошо поспал. Также подметил, что меня снова переодели и в очередной это спортивные штаны и футболка, правда цвет подобрали желтый. Ладно, хватит валяться, пора выяснить, куда это я попал. Встав с кровати босиком, подошел к окну и тут же выдохнул. Это очень даже хорошо. За окном открывались знакомые виды на поселение Леонардо. Значит, все же перед отключкой успел дойти. Так как погода за окном была ясная, то решил телепортироваться сразу на улицу, а уже оттуда дойти до Рауля. Пока шел, замечал взгляды людей. Не каждый день встретишь босого парня, праздно прогуливающегося. Но это их проблемы. Пускай думают, что хотят. Уже подходя к хозяйственному блоку, обратил внимание, выбитую Рагнаром дверь заменили на новую. Постучав, услышал чье-то бурчание, после чего вошел в помещение. Всем же объявили, что запись через канцелярию, сказал Рауль, стоя ко мне спиной, потому как был занят тем, что делал какие-то пометки на карте Парижа, которой в последний мой визит явно на стене не было. Как у вас тут все строго? После моих слов Рауль обернулся и расплылся в улыбке. «О-о, какие люди! Я смотрю, Клим тебя неплохо подлатал, выглядишь даже лучше, чем в нашу первую встречу. Хороший сон творит чудеса». После взаимных шуток пожали друг другу руки. «Ну присаживайся, сейчас организую чай». После чего взял рацию. «Лаура, организуй чай на 2 человек и захвати что-нибудь к чаю, у меня тут гость уже сутки не ел». Однако, Целые сутки я был без сознания, с твоим ранением вообще чудо, что смог доковылять до поселения. Не знаю, с кем ты там схватился, но у тебя была задета печень. Ножичек, кстати, Клим оставил себе как трофей. Ну, ему я должен буду не только ножичек, надо будет отблагодарить мужика. Ладно, это все хорошо, но скажи мне, как пленные смогли добраться до поселения? Добрались, но по пути один особо умный пошел отлить в ближайший подъезд, где на него напал зомби. Это подумать только, умереть пока ссал, только из плена, а уже такая беспечность. Люди также рассказали, что это ты их освободил и, дав оружие, отправил в поселение. Все так: да, когда Мерка убили, я сразу же начал стрелять по викингам, но, видимо, один из магов окружил их защитным куполом. Мы с лучниками сняли купол довольно быстро, после чего те словно бешеные кинулись на ваших бойцов, я добил оставшихся, после чего уже освободил людей. Кстати, скажи мне, Рауль, а какого хера на встречу с головорезами отправляется всего 9 игроков? Ладно, еще я 10, их же там было больше 20. Долго молчал Рауль. Лаура даже успела занести нам чай вместе с печеньем. Понимаешь, не все так однозначно у нас в поселении с игроками. Не все из бойцов подчиняются мне или Леонарду. Многие группы находятся на самообеспечении, максимум только обороняя поселение. Также часть бойцов находится в непосредственном подчинении Грыва. Он отвечает у нас как раз таки за боевое обеспечение. Соответственно, никто не пожелал отправляться с нашими бойцами на выкуп, так как им от этого нет никакой выгоды. Грейв также не выделил бойцов, сославшись, что часть находится на постах, а часть на выходе в город. Вот и результат: из 9 игроков в живых остались только 2, и то, если добрались, 3. Первым в поселение прибежал Дунк. Как успели заметить бойцы на посту, за ним гнались викинги, но, увидев стены поселения, отступили. Мы уже думали, что он единственный, кто выжил. Следом уже явились лучники, они то и рассказали, что там произошло. Знаешь, что больше всего меня отвратило? Бойцы даже не попробовали сразиться или организовать оборону, заняв позиции внутри магазина. Они просто, поджав хвосты, побежали, не думая о пленных или своих товарищах. Про себя я вообще молчу. Дунк в настоящее время разжалован, ему было предложено перейти в рабочее или покинуть поселение. Как ты понимаешь, уходить он не захотел. Кстати, Клим сказал, что вылечил тебя, а в остальном сказал просто ждать, когда ты отдохнешь. Сам Клим, не став тратить время, отправился с сопровождением и твоими товарищами к вам в поселение. Это прекрасная новость. Рад, что ребята не стали ожидать моего пробуждения. Давно они вышли? Ну, судя по времени, 4,5 часа назад. Хочу сказать тебе большое спасибо, что смог спасти пленных, да и лучники просили передать тебе благодарность. Сейчас они на выходе, с другой группой, а так бы лично явились. Надеюсь, это скажется на наших будущих взаимоотношениях. В этом даже не сомневайся, чем мы можем отблагодарить лично тебя. На самом деле мне ничего особо и не нужно, попрошу только о том, чтобы когда приходил в поселение, мне было где переночевать, да поесть. Для тебя и так всегда будут лучшие условия, невзирая на оказанную помощь. Я считаю, что мы все равно должны тебя отблагодарить. В общем, у меня тут лежала синяя коробка, хотел ее оставить для себя, но тебе она будет нужнее, да и вообще, ты ее заслужил. Я не стал отнекиваться и взял коробку у Рауля. Спасибо, Рауль, не ожидал. Хотел спросить, а где мои вещи? Странно, что ты их не заметил, они лежат перед твоей палатой, справа от двери есть шкаф, вот в нем. КХМ, я не совсем стандартным способом покинул место своего лечения. Снова твоя способность, то-то я думаю, чего это ты босой ходишь, сказал, рассмеявшись, Рауль. Я подумал, что так будет быстрее, да и погода располагает к прогулкам. Ладно, засиделся у тебя, пора бы и мне тоже к себе отправляться. Думаю, к моему приходу Грэма уже успеют подлечить. Еще раз спасибо тебе, Брэндон, обязательно заходи, если будешь в нашем районе. Ну, раз приглашаешь, то куда я денусь? После чего пожали друг другу руки. Вот так, еще пару дней назад мы готовы были убить друг друга, а теперь уже вроде как и союзники. 4 часа спустя. Получен 24 и краткий уровень. Опыт 15-2670. Свободные очки характеристик 2. Мда, не зря наведался на улицу, где ранее растерзали колонну военных. Зомби здесь не только не истребили, но, видимо, из-за стрельбы, которая тут происходила, сюда прибыли новые. Также подметил, что военных машин стало на парочку больше, как и обглоданных скелетов людей. Видимо, помощь все же прибыла, да только все остались здесь. Заняв облюбованную мной ранее крышу, начал планомерную зачистку с периодическими передышками и уже спустя 3 часа опнул 2 уровня. С каждым уровнем все сложнее становится прокачаться до следующего. Чувствую, до 50-го буду долго ковылять. Закидываю еще 2 очка в ловкость, добивая до 30, после чего решаю проверить статистику. Окно игрока. Артем Ястребов. Ник. Брендон. Интеллект. 10-25. Сила 12-25. Выносливость 7-10. Ловкость. 30-50. Восприятие. 10-25. Скрытность. 3-10. Удача 1. Мана. 410-440. Класс. Гунфиктер. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки способностей. 0. Титул. Самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения. Способности. Скачок. При активации пользователь смещается в указанную область, которая на 5 уровней развития не превышает 50 метров. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 1-6 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1-м уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него, патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1-м уровне объем пространственной кобуры составляет 2 м. При достижении 10-го уровня развития открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Чувство жизни активное. При активации вы видите сквозь преграды живые организмы в радиусе 100 метров. Разовая активация навыка потребляет 25 единиц маны. Время действия 30 секунд. Откат 2 минуты. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2:1, скорость поглощения передачи на 1-м уровне 1 ед, в секунду. Откат 6 минут, воля к жизни, пассивная. На 1-м уровне повышает регенерацию с вероятностью 30, можете избежать инфицирования, при получении ран. Добиваю еще несколько одиночек, которые копошатся возле зданий. После его перемещаюсь вниз. Необходимо осмотреть машины и БМП. Уверен, что смогу найти много полезного. Пока бродил среди останков и брошенной техники, меня охватывало уныние. Столько бесхозного оружия, а сколько цинков патрон лежало в кузове грузовиков, и все это останется кому-то на растерзание, да никогда в жизни. Впервые во мне проснулась жаба. Я ведь понимаю, что в отсутствии зомби сюда по-любому кто-нибудь заявится и обогатится на халяву стрелковым оружием. Точно, у меня же есть рация, которую вручил мне Рауль. Смогу вызвать помощь взамен на половину от найденного, всяко лучше, нежели оставлять тут. Пока доставал рацию, услышал тихий стук по металлу. Вот тебе и раз, если там кто-то выжил, то он сидит в броне уже больше 2 дней. Моментально оказываюсь поверх брони, после чего пытаюсь открыть люк, но у меня ничего не получается. Видимо, закрыли изнутри. «Эй, есть кто живой?» — прокричал, а затем ударил пару раз ботинком по люку. Через 30 минут снова услышал стук внутри БМП. Куда он там все колотит? Как в его представлении я должен попасть вовнутрь? В какой-то момент послышался звук поворотного механизма, но быстро прекратился и больше ничего не происходило. Когда открыл люк, мне открылся вид на место водителя. В нос сразу же ударил едкий запах мочи и фекалий, отчего меня едва не стошнило. Ну да, если он тут столько просидел, неудивительно. «Помоги, пожалуйста, я задыхаюсь тут», — прохрипел молодой на вид парень. «Как бы мне не было противно от всего этого запаха, но человеку необходима помощь. Руку подними и протяни ко мне». Рука его слушалась плохо, но парень справился с задачей. Я хватил его за запястье, после чего потянул наверх. Я был удивлен, насколько легко мне было извлечь человека из брони наружу. Видно, 12 в силе дают о себе знать, хотя что я удивляюсь, если 10 это максимальный порог человека, достигли которого единицы на нашей планете, так они тягали веса от 200 кг. Не став оставлять на броне, я спустил парня на асфальт, подобрав место, где бы не лежали убитые зомби или не валялись кости. Уже на земле протянул парню полулитровую бутылку с водой. Он жадно вцепился в бутылку и пытаясь открутить крышку трясущимися руками, однако у него это не особо получалось. «Давай помогу». Бутылку парень выпил буквально за пару секунд, после чего откинулся спиной на броне и прикрыл глаза. «Парень, давай не засыпай, я не собираюсь тут весь день с тобой сидеть. Ты можешь подняться на ноги?» «Нет, ноги затекли, я уже несколько дней провел в сидячем положении. Дай мне время, пожалуйста. Скажи мне, друг, а почему пока все отстреливались, ты сидел в броне?» «Я водитель, я никогда на выезде не брал с собой оружие». «Понятно. Как так вышло, что вы застряли прямо посреди улицы?» «Обыкновенная халатность снабженцев, они не произвели заправку БМП, а мы не проверили. По итогу топлива хватило только на четверть пути, после чего колонна встала. Наступил конец света, а человеческая беспечность на прежнем уровне. Да уж, остальные машины, я так понимаю, на ходу, были на ходу, но необходимо проверить. И у тебя, я так понимаю, есть обращение с транспортом?» «Конечно, вся эта техника не единожды ремонтировалась мной лично». «Ну тогда, думаю, мы сможем друг другу помочь. Мне все машины не нужны, а вон тот грузовик нам будет необходимо проверить, так как оставлять тут все это добро не планирую. Все это принадлежит армии. Ты не можешь присвоить оружие и технику себе», — выпалил мне парень. «И кто же меня может остановить? Может быть, ты, или твой товарищ, кости которого лежат рядом? Поверь, людям сейчас огнестрельное оружие нужно не меньше, чем твоим сослуживцам, и что-то я не вижу, чтобы они за несколько дней смогли вернуть все это себе». Парень после моих слов потерял свой запал, а может, просто не было сил спорить со мной. «Держи, наверное, давно уже ничего не ел?» — спросил военного, протягивая ему бутерброды, что оставили мне добрые люди из поселения. «Возможно, это последние бутерброды с колбасой, которые я бы мог съесть. Производство, более чем уверен, в настоящее время работать перестали. Когда запасы продуктов на складах и магазинах подойдут к концу, все перейдут на самообеспечение». Парень трясущейся рукой взял у меня бутерброды, после чего стал жадно поглощать, словно думал, что я могу передумать и забрать их обратно. «В общем, друг мой, у тебя два пути. В первом случае ты помогаешь мне с транспортом, если он не работает, после чего загружаю все добро в кузов и уезжаю в свое поселение. Ты же можешь ехать или идти куда пожелаешь. Во втором случае ты делаешь то же самое, но едешь вместе со мной и становишься жителем нашего поселения. Времени на раздумья у тебя 15 минут, пока я собираю все это добро в одну кучу. И кстати, как хоть тебя зовут?» «Доминик», — ответил парень. «Меня можешь звать Брэндон». Только автоматов насобирал больше 30 штук, а в других грузовиках обнаружил к тому же и ящики с патронами, 15 комплектов бронежилетов, сухпайки. «Очень надеюсь, что машина все же заведется». По итогу переноска всего этого добра и складирования его в одном месте заняло у меня более 40 минут, потому думаю, что мой новый знакомый уже должен был определиться. Когда я подошел к нему, увидел, что он все же уснул. С одной стороны, я его понимаю, столько дней сидеть в страхе, что тебя уже не спасут и ты умрешь от жажды в железной коробке, а ведь с виду он явно не старше меня. Дам ему еще полчаса, думаю, и сам в состоянии проверить автомобили. Обошел облюбованный мной грузовик по кругу с целью проверить на внешние повреждения. Как понял по логотипу, грузовик был марки Рено. Уже в кабине увидел, что ключи находятся в зажигании. Стоит уточнить, что водительское удостоверение у меня отсутствует, так как никогда особо не тяготел к вождению, но еще до смерти деда он часто давал мне прокатиться на своем автомобиле, потому в целом понимал, как устроена механическая коробка передач, да и в целом понимал, как обращаться с автомобилем. После того, как провернул ключ, машина затарахтела. «Да, да, да, отлично». Посмотрев на датчик уровня топлива, подметил, что стрелка была выше середины, и это подняло мое настроение еще больше. Пока сидел в кабине, стал замечать, как с разных сторон то по одному, то мелкими группами стали стекаться зомби. Видимо, их привлекает звук работы двигателя. Мне же только лучше, опыт сам ко мне идет, потому не стоит терять время. Заглушив двигатель, покинул салон автомобиля, после чего, материализовав в руках асвал, начал неспешный отстрел мертвяков. Пока отстреливал все новых и новых гостей, догнал экспу практически до 25 уровня, не хватало всего-навсего 390 опыта. Ну ничего, думаю, на обратном пути добью. С этими мыслями вернулся к военному, который продолжал мирно спать. «Эй, парень, подъем! После моего крика парень распахнул глаза и постарался встать, но у него это плохо получалось. «Да успокойся, не дергайся. Как себя чувствуешь? В курсе, что проспал практически полтора часа?» «Полтора?» «Чувство, что прикрыл глаза буквально на минуту. Состояние же значительно лучше, но организм все равно требует сна. Чувствую, что в любой момент готов вырубиться. Ты мне лучше скажи, что надумал, как только загружу все это добро в кузов, то сразу же выдвинусь в направлении поселения». Выбрав в качестве опоры броню БМП, парень с горем пополам смог встать на ноги, но было видно, что в любой момент готов плюхнуться обратно. «Я хочу поехать с тобой, думаю, что служба моя уже закончилась, вероятно, что командование причислило меня к погибшим. Уверен, что смогу быть полезным у вас в поселении, так как помимо двигателей обладаю навыками починки различного рода бытовой техники. Знаешь, уже то, что ты хорошо разбираешься в автомобилях, делает тебя полезнее половины жителей. Сразу вопрос, сможешь в своем текущем состоянии управлять транспортом? Водитель из меня такой себе, зато смогу в случае опасности оперативно отстреливать прочую нечисть. Думаю, что справлюсь, там особо силы не нужны, но переживаю по поводу того, что могу начать клевать носом. С этим тебе помогу, у меня в аптечке есть средства как раз на этот случай. Думаю, что адреналин в твоем состоянии не добавит тебе здоровья, но всяко лучше того, если бы ты остался тут помирать. Умеешь делать уколы? Конечно, нас постоянно обучали оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях. Тогда держи. Передал ему ампулу и шприц. И снова почувствовал себя идиотом, почему во время ранения я совсем забыл о том, что у меня есть медикаменты. По неведомой причине думал, что самостоятельно ничем помочь при ножевом ранении себе не смогу. И еще, держи одежду, она конечно штопанная, но другую вы предложить не могу. Однозначно в таком виде в одной кабине с тобой не поеду, так как смрад стоит знатный. После моих слов парень весь покраснел, только сейчас вспомнив, что ему приходилось буквально справлять нужду под себя. Тебе нечего стесняться, любой бы в твоей ситуации поступил аналогичным образом. В общем, приводи себя в порядок, а я пошел заниматься погрузкой. На сборы потратили около 30 минут, после чего, сверившись с навигатором, выдвинулись к поселению. Несколько раз останавливались, когда замечал группы зомби, прокачку никто не отменял. Также повстречали во время пути очередного громилу, который ломился в металлические двери какой-то больницы. Видимо, кто-то из выживших забаррикадировался внутри, но под ударами зомби не думаю, что защита продержалась бы долго. Его также решил упокоить. Убийство стало тем недостающим звеном, чтобы получить 25-кратный уровень. Получен 25-кратный уровень. Опыт 24-3050. Свободные очки характеристик 1. Свободные очки навыков 1. Сразу же закинул дополнительное очко в ловкость. После того, как поднял параметр ловкость до 30, заметил, что двигаться стал резче, уже сейчас способен запрыгнуть на крышу грузовика буквально с места. Прицеливаться, как и стрелять, стал значительно быстрее, зомби словно мишени в тире, только и успевали падать. За убийство здоровяка система расщедрилась на синюю коробку, которую положил рюкзак, где уже покоилась подаренная Раулем. Осталось только добраться до квартиры, где в спокойной обстановке испытаю удачу. Регулярно встречались группы игроков, которые довольно успешно справлялись с зомби, но также замечал, что вдоль проезжей части лежало много как трупов, так и скелетов людей, что наглядно показывало количество жертв, которые не смогли во время себя защитить. Удивительно, что никто не попытался напасть на одиноко движущуюся машину. Видимо, нас принимали за военных и предпочитали не связываться, хотя реальную причину узнать мне не доведется. Уже на подступах к поселению, дорогу автомобилю перегородил игрок, подъехав ближе, узнал в нем Клима. «Останавливайся», — сказал Доминику. «Но, Брендон, до поселения осталось совсем немного, вдруг они хотят нас ограбить, давай не будем рисковать. Это мой хороший знакомый, останавливай, говорю». Парень, не став больше спорить, остановил машину. «Здравствуй, Клим, ты никак переквалифицировался в дорожного инспектора, а что твои товарищи не поддерживают тебя?» Прежде чем покинуть авто, активировал чувство жизни и увидел, что в одной из квартир, расположенного справа от дороги дома, отображаются 11 силуэтов, причем зеленых, и что-то мне подсказывает, что там явно присутствуют мои хорошие знакомые. «Здравствуй, Брэндон, еще утром оставлял тебя в бессознательном состоянии, а уже к вечеру встречаю с военной машиной и личным водителем. Будет очень интересно послушать историю, как ты все это заполучил. Обязательно расскажу, но думаю, сейчас не место и не время для этого. Ты лучше расскажи, почему вы еще не в поселении. Об этом пусть лучше расскажет твой товарищ, а вот, кстати, и он. Еще в начале нашего разговора заприметил, что стрела мнется у выхода, не решаясь к нам подойти, неужели прячется от кого-то? Чтобы не стоять посреди дороги, зашли в дом, где я поприветствовал своего приятеля. Ну, рассказывай, что такого могло случиться, что вы не решаетесь пойти в поселение? Скажу кратко, прежде чем всем вместе идти к баррикадам, решил, что первый проинформирую наших бойцов о подходе группы игроков, сам знаешь, после того инцидента все на взводе. Так вот, уже в поселении встретил Твердыню, который рассказал, что волк подмял всех бойцов под себя. Также сказал, что группы, которые отправлялись, в настоящее время все вернулись и только одна привела какого-то ветеринара, к тому же еще и не игрока. Дай угадаю, если мы все такие красивые явимся с целителем, то очень большая вероятность, что нас спеленают либо убьют свои же. Ты правильно мыслишь, насколько мне известно, Мирославу с момента нашего ухода из поселения никто не видел, кто-то шептался, что видел, как у одной из квартир постоянно меняются дежурные, предполагают, что Мирослава может быть там, ее специально убрали от Грэма. А что мешает волку просто тихо прирезать лидера, уверен, что в текущих реалиях никто проводить экспертизы и расследования не станет. Тем более, если все бойцы уже фактически находятся у волка в подчинении. Брэндон, откуда я могу знать, за что купил, за то и продаю. Интересные дела получаются, пока мы там жопу рвем, кто-то в политику играет. Что всем сдалась эта власть, чем ему было плохо до этого, у волка и так была группа игроков, которая не была ничем ограничена, ходи да качайся, а вечером отдыхай себе. Но у каждого своя звезда в голове. И что вы успели надумать по этому поводу, какие дальнейшие действия? Спросил у Клима и Стрелы. Если честно, то идей особо то и не было, рисковать никто не пожелал. Мы приняли решение заночевать в этом доме, а утром выдвинуться обратно. У меня в целом и так никого не было в этом поселении, потому ничего там не держит, ответил Стрела. Я вас прекрасно понимаю, но мне в любом случае необходимо вернуться, как минимум для того, чтобы забрать Мирославу, если все так, как вы и рассказали, ничего хорошего ее здесь не ждет. Стрела, тебе я доверяю больше других, потому давайте поступим так, в машине осталось чуть меньше половины бака, на обратную дорогу должно хватить, в крайнем случае, вон тот парнишка, что сидит за рулем, покажет, где еще остались подобные грузовики, может получится слить топливо. Места в грузовике, думаю, всем хватит. Двое сядут в кабину, остальные потеснятся в кузове. Брэндон, не говори ерунды, ты же понимаешь, что с большей вероятностью, они не дадут тебе уйти. Да с чего ты вообще решил, что я им сдался? Хочет власть, пусть, не собираюсь его за это порицать или словно герой, освобождать бедное поселение от гнета тирана. Мужик он в целом адекватный, а то, что власть любит, да таких много найдется и не факт, что они будут лучше. Постараюсь хотя бы поговорить, а дальше как пойдет. Брэндон, ты не думай, что мы зассали, если попросишь, пойдем вместе с тобой, хотя это и не в наших интересах. Взял слово Клим. Спасибо за поддержку, нисколько в вас не сомневался, но одному мне действительно будет легче, да и не будет той нервозности и возможного конфликта, если к поселению прибудет отряд игроков. Твоя правда, с этой позиции звучит вполне логично. Ну раз мы договорились, то не тратьте время, загружайтесь и в путь. И да, Стрела, за грузовик лично отвечаешь. Брэндон, я никому не дам притронуться к твоей собственности, за это можешь быть спокоен, ответил за товарища Клим. Спасибо, Клим, не будем тогда расшаркиваться, время уже к ночи, пойду я, посмотрю, что изменилось за эти дни. Попрощавшись с товарищами и дав вводную Доминику, направился к поселению. В душе скребли кошки, столько усилий и все напрасно. Глава 16. Уже на подходе к баррикадам, заметил шевеление среди дежурных. Специально шел медленно, торопиться мне некуда, а у ребят будет время доложить высокому начальству. Но вместо начальства к дежурным подошло подкрепление в количестве 5 стрелков. ХММ, будто это им поможет в случае конфликта. Стоило мне подойти, автобус, что преграждал путь, стал отъезжать в сторону. Какая честь, ради одного человека и топлива не пожалели. Встречать меня вышел волк, уровень которого продолжал расти и был уже 15-м. С самопровозглашенным лидером также вышла группа поддержки, все не выше 12 уровня. Здравствуй, Брэндон. Смотрю, твой уровень растет с геометрической прогрессией. Не подскажешь, в чем секрет? Какие секреты? Хороший ствол и усидчивость. Вот и весь залог успеха. Ну не скажи, у других, кто по твоему примеру использует стрелковое оружие, развитие застопорилось. Патроны, знаешь ли, ресурс редкий. Что мы все обо мне? Расскажи, волк, лучше, как обстоят дела в поселении. Доходили слухи, что ты вроде как провозгласил себя новым лидером. Я, кажется, догадываюсь, откуда ноги растут. Распространителем слухов случайно является не твой приятель, что уходил вместе с тобой. Хотя не отвечай, сам знаю, что больше никому. Ты сам прекрасно знаешь, что сейчас каждый день как последний, и людям нужен сильный лидер, который сумеет организовать быт. Грэм безусловно сильный игрок, да и человек с твердым характером, но он больше про битвы, как управленец он полный ноль. Пока говоривший взял паузу, решил сказать свое веское слово. Ну это уже ваши взаимоотношения, мне они в целом по боку. Зачем ты убрал от Грэма целителя? Неужели только из-за лидерства ты готов убить своего товарища? Что ты как маленький, какой товарищ? Просто во время прихода системы, мы оказались в одинаковых условиях, и чтобы выжить, пришлось объединиться. Но меня с самого начала не устраивало, что Грэм решил вдруг взять на себя лидерство, не спросив ничьего мнения, просто более слабые боялись ему перечить. А ты, получается, относишься к тем слабым? Что тебе мешало оспорить его лидерство, когда он был в здравии? Может быть, и последний бой прошел бы с меньшими потерями. Следи за своим языком. Да из чего ты, парень, решил, что я должен тебе что-то объяснять? Согласен, ты ничего мне не должен. Просто мне интересно понять твою натуру и решить, как общаться с тобой дальше. Вдруг пойму, что вы все здесь стоящие просто бандиты и решили целое поселение взять в заложники. Тогда буду вынужден вас зачистить как заразу. Волк видел, на что я способен, да и с возросшим у меня уровнем, опасался новых сюрпризов, потому дергаться не стал, что не скажешь о паре его подчиненных. Ты че, баран малолетний, кем себя возомнил? Думаешь, что можешь заявляться и кидаться такими словами? После чего говоривший выхватил какой-то меч, не особо разбираюсь в их разновидностях, поддержку ему оказал рядом стоящий игрок, который тоже орудовал клинком. Мда, лоу-левелы, видимо, совсем не понимают, что такое разница в уровнях. Раз обнажил оружие, то будь готов умереть, произнес я. После сказанного, материализую в руках пистолет и делаю по два прицельных выстрела на каждого, простреливая обоим ноги. Трупы мне сейчас ни к чему. Бойцы по понятным причинам валятся на землю, остальные сразу же обнажили оружие, но без команды лидера атаковать не решались, все-таки субординация и дисциплина у них присутствует. Интересно, видимо, у них появился маг, так как перед группой появилась голубоватая и полупрозрачная стена. Однако, маг для поселения хорошие подспорье, а то с такими бойцами далеко не уедете. Ты думаешь, что после сказанного и сделанного тобой, у нас могут быть нормальные взаимоотношения? Спросил волк. Друг, ты меня, конечно, извини, но мне глубоко плевать на всех тут стоящих, меня беспокоит только то, что людям, которые здесь проживают, не угрожает опасность. Ты прекрасно знаешь, что сил осуществить сказанное мне хватит. Нет, в лоб, конечно, не ринусь, буду изводить каждого бойца поодиночке. Вы будете бояться выходить на открытые пространства или подходить к окнам. Тебе прекрасно известно, что дистанция 100 метров для меня ничего не стоит, да и переместиться отсюда могу в любой момент, на случай, если вы решите атаковать всей гурьбой. Я заметил, как лидер сжал кулаки, но в данной ситуации волк ничего не мог предпринять, потому как знал, что не просто стою тут и бахвалюсь, а поясняю возможный вариант развития событий. Тебе будет достаточно моего слова, что все, что я делаю, направлено на благо доверившихся мне людей. Мне будет достаточно того, если ты позволишь пройти в свою квартиру и забрать остатки вещей и еда. Еще хотел бы попросить тебя организовать мне встречу в Мирославой, как-никак мы земляки, хочу предложить ей уйти со мной. Первую твою просьбу я исполню, но целителя поселения потерять не может, извини. Слушай, волк, понимаю, что наступил конец света и все такое, но она взрослый, самостоятельный человек и, думаю, сможет решить, как ей поступить. Но пригласить ее с собой я все же обязан. Образовалась патовая ситуация, Он не может открыто заявить, что удерживает кого-то силой, иначе люди отвернутся от него, да и я тоже не отступлю. Хорошо, проходи пока в свою квартиру, а я займусь организацией вашей встречи. Спасибо за содействие, если что, буду ждать приглашения у себя, сказал самым миролюбивым голосом, с дежурной улыбкой на лице, после чего переместился к себе в комнату. Уже в комнате обратил внимание, что все вещи остались на своих местах, это делает им честь, даже если сюда кто-то и приходил, то ничего не тронул, хотя о чем это я, тут из вещей то дробовик, да еда. В ожидании приглашения решил прилечь отдохнуть, кто знает, как дальше сложится ситуация. Разбудил меня стук в дверь, посмотрев на часы, понял, что проспал около 3 часов, что-то много им потребовалось времени, для организации встречи. Уверен, что пока я тут отдыхал, Мирославу старались обработать. Я уж думал, что за мной послали бойца, а вот и нет, за дверью стояла молодая девушка. Меня попросили сопроводить вас к нашему целителю. Ну раз попросили, то конечно веди. Закрыв дверь, ведущую в квартиру, направился следом за провожатой. Вещи решил с собой не брать, успею еще собрать. Идти пришлось на первый этаж. Во время следования обратил внимание, что людей здесь значительно прибавилось. Кто-то умудрялся расставить палатку прямо в подъезде, ну да, квартиры уже явно переполнены, остается селить людей прямо в коридоре. У них уже явно назревает вопрос переезда, иначе начнется битва за еду, это сейчас добытчики хоть что-то приносят ежедневно. ХММ, Стрела рассказывал про одного бойца, что охраняет вход, а тут аж 4 игрока, вот это уровень, интересно, от кого ее охраняют. Сумку оставь в коридоре. Все оружие, что у тебя при себе, также оставь в коридоре, сказал один из игроков. Мы люди послушные, сказал и снял с плеч сумку, которую аккуратно положил на пол. Боец потянулся к сумке, видимо хотел проверить содержимое, но я преградил ему путь, не давая осуществить задуманное. Не так быстро, друг мой, сумку я положил, как ты и попросил, но рыться в ней тебе разрешения не давал. Такие правила. Необходимо досмотреть личные вещи посетителей. Давай я сам продемонстрирую тебе все содержимое, ты посмотришь и мы уже закроем этот вопрос. Хорошо, открывай клапан. Пока он осматривал содержимое, увидел нездоровый блеск в глазах игрока. Ага, увидел коробки, значит, даже не думай об этом, оно того не стоит. Он поднял на меня глаза и спросил: ты о чем? Не придуривайся, мы оба понимаем, что я имею в виду. На это он только хмыкнул. Ладно, проходи, но смотри мне, если что, сразу выведем. Конечно, я не доставлю вам проблем, сказал, проходя мимо одного из бойцов, что стоял ближе всех к двери. Первое, что увидел, войдя в квартиру, это бардак, всюду валялись вещи. Мирославу обнаружил в комнате, она сидела, прижав колени к телу и уткнувшись лицом в ладони. Да уж, видимо, беседа прошла не совсем мирно. Что-то вы, хозяйка, совсем не следите за чистотой в доме. Не дела. Мирослава тут же посмотрела в мою сторону, глаза у нее были красные, видимо долго плакала. И чего волк хотел добиться, заперев девушку в 4 стенах, хотя, в данных реалиях, у нее в распоряжении была целая квартира и личная охрана, многие позавидовали бы. Соскочив с кровати, Мирослава подбежала ко мне и, уткнувшись в грудь, разревелась. Если честно, то от такого напора я даже растерялся и не знал, что делать. Так и стоял, как истукан. Артем, они убили Грэма, а меня хотели сделать ручным целителем. Я пыталась сбежать из поселения, но меня схватили и посадили в эту квартиру. Захлебываясь слезами, протараторила девушка. Как убили? Я слышал, что волк просто оставил его без лечения. Как ты мог поверить в такую ерунду? Личный помощник волка ворвался в палату еще в первую ночь. Я пыталась его остановить, но он ударил меня, отчего потеряла сознание. Когда очнулась, увидела Грэма, лежащего на полу в луже крови, проверив пульс, поняла, что он мертв. «Скажи, куда ты пропал на столько дней?» «Я как раз-таки нашел целителя для Грэма, но очевидно, что занимался уже никому не нужной работой. Не переживай, сегодня мы уйдем отсюда, я покажу тебе красивое поселение, где еще больше людей, там-там ты сможешь стать помощницей местного целителя». Классный, кстати, мужик. Я увидел, как плечи девушки расправляются, а в глазах появляется надежда. Как много времени нужно тебе, чтобы собраться? Дай мне 5 минут, умыться и одеть кроссовки, вещей у меня и вовсе нет. Хоть 10, я подожду. Ну, что, Брэндон, будем, значит, пробиваться с боем. Может, конечно, получится максимально тихо покинуть поселение. Вещи, которые остались в квартире, решил не забирать. Нет на это времени, да и не стоят они того. Заберу только рюкзак и в путь, но сначала нужно продумать маршрут отступления. Через главный вход идти не вариант, даже если меня не зацепит, то могут ранить Мирославу. На окнах решетки, а что если отогнуть? Посмотрим, чего стоят мои характеристики. Не спеша, с максимальной осторожностью открыл створки окна, оно тут было деревянное, а не как распространенные в России ПВХ. Уперев левую ногу в стену и схватив обеими руками один из прутьев, потянул на себя. Через полминуты у меня получилось достаточно отогнуть, чтобы мы с Мирославой протиснулись. Первый вопрос решен, теперь нужно будет забрать свой рюкзак. Ты как, еще не готова? Все, только шнурки завяжу и готова с тобой хоть на край света. Ну, на край идти далеко, но сейчас мы пролезем вон в то окно и уже на улице сориентируемся, куда двинемся дальше. Но прежде подожди минуту, мне нужно забрать свои вещи у мордоворотов, что стерегут дверь. Может, не стоит? У тебя там что-то важное? Да, в сумке лежат две синие коробки, которые так и не удосужился открыть. Поняла, а если они тебя схватят? Твоя правда, смотри, сейчас аккуратно вылезаешь в окно и ждешь меня в проулке. Если через минуту не выйду следом за тобой, то постарайся добраться до этого поселения, сказал девушке, передавая телефон с уже вбитыми координатами. Проследив, что Мирослава благополучно спустилась на улицу, подошел к двери. Подраться за свою жизнь я успел немало, но в последние годы как-то не доводилось, потому немного мандражировал, выстрелить куда проще. Стараясь не шуметь, потихоньку отворил дверь и выглянул в коридор. БЛТ, мои предупреждения оказались напрасными. Этот идиот решил все же забрать коробки себе. Злость на вора добавила мне решительности. Двоим, что стояли ко мне спиной, бью рукояткой материализовавшегося в руке пистолета в затылок. Проделал это с такой скоростью, что двое оставшихся еще даже не отреагировали. Убираю пистолет в кобуру, после чего подскакиваю к третьему, выбросив правую руку, бью боковым в челюсть. Удар превзошел все ожидания. Мужик, что тяжелее меня вдвое, отлетел к стене, по которой сполз на пол. Остался только воришка. Друг, я же тебя предупреждал. Увидев скорую расправу над своими товарищами, последний боец смотрел на меня затравленно, но, видимо, сообразив, что я стою перед ним безоружный, извлек из разгрузки нож. После того случая стал ненавидеть ножи. Если ты сейчас же не уберешь его, откуда извлек, то простыми ударами не отделаешься, сказал, наставляя на того, вновь материализовавшийся в руке пистолет. Все убираю. Ты не думай, я не хотел ничего брать, просто проверил, согласно регламента. Конечно же, я тебе верю, ты просто очень исполнительный. Не закончив свою речь, перемещаюсь ему за спину и по аналогии с его товарищами, бью рукояткой по затылку. Видимо, злость во мне пересилила, его не только вырубил, но еще, видимо, проломил череп. Но я не врач, точный диагноз визуально поставить не могу, а времени заниматься осмотром у меня нет. Быстро накинув на спину рюкзак, возвращаюсь в квартиру и уже оттуда вылезаю на улицу. Я верила, что у тебя все получится, за нами еще не гонится. Ближайшие пару минут думаю, что погоню ожидать не стоит. К тому же, думаю, что волк не станет организовывать погоню за мной, если ему, конечно, дороги и его бойцы. Все, не будем задерживаться, дай мне телефон и пойдем, нам еще нужно найти место для ночлега. В темноте не лучшая идея осуществлять путешествие. Заночевать решил в том же доме, где ранее встретил товарищей. Приметив одну из квартир, проверил все помещения, после чего пригласил войти девушку, закрыв за ней дверь. Костров разводить не будем, если голодная, то могу дать на выбор тушенку или паштет, хлеба, извини, нет. Спасибо, но, пожалуй, воздержусь, что-то аппетита совсем нет. Дело твое, если надумаешь, ты знаешь, к кому можно обратиться. В общем, смотри, спать будем по очереди, сейчас ты идешь спать, через 5 часов я тебя разбужу, после сам отдохну 1-2 часа, а там уже рассвет будет. Девушка ничего не сказала, только смотрела на меня, да так выразительно, что мне стало как-то не по себе. Что случилось? Почему ты не идешь? Но и на эти вопросы не получил ответа. Видимо, что-то для себя решив, Мирослава приблизилась и поцеловала меня в губы. Да-да, я в любой момент мог увернуться, но зачем это делать, когда красивая девушка сама проявляет инициативу. Не могу выразить чувства, овладевшего мной в эту минуту. Переживания минувших дней отошли на задний план. Для меня перестал существовать апокалипсис со всеми его проблемами. Нежно обхватив талию, совсем немного прижал Мирославу к себе. Все прекрасное в какой-то миг заканчивается, так и наш затяжной поцелуй закончился тем, что девушка, чуть отстранившись, произнесла: «Я очень рада, что еще остались в этом безумном мире такие люди, как ты. Спасибо тебе». Пока подбирал слова, чтобы что-то ответить, Мирослава, поцеловав меня в щеку, ушла в одну из комнат, а я продолжил стоять с глупой улыбкой на лице. Все-таки осталось время для прекрасного еще в этом мире. Уже на следующий день практически благополучно добрались до поселения. Несколько раз во время пути приходилось делать привалы, чтобы я мог очистить дорогу от собравшейся нежити. В один из моментов в очередной раз был близок к смерти. Отстреливая довольно медлительных зомби, совсем расслабился и не заметил в одном из магазинчиков, расположенных в жилом доме, прыгуна, который, подгадав момент, осуществил атаку. Спасло меня только применение скачка, иначе бы зубы урода сомкнулись на моей шее и не спасли бы меня ловкость и реакция. На воротах сообщил дежурным, что пришел к Раулю, и попросил выделить провожатого. Вопросов мне никто задавать не стал, возможно, кто-то из бойцов меня узнал. Не часто встретишь парня в черном понче. Сопровождающий довел меня до хозяйственного блока, где я сказал ему: «Спасибо, друг, дальше мы, думаю, сами». Поблагодарив игрока, вручил банку тушенки. «Нет проблем, бывай», сказал парень и ушел. Мирослава от самых ворот не произнесла ни слова, ничего, пусть осматривается, теперь нам здесь жить. Постучав в дверь, снова услышал что-то невразумительное, на лицо сама собой наползла улыбка. Открыв дверь, вошел в помещение. «Брендон, дружище, рад тебя видеть», сказал заместитель, после чего поднялся со своего кресла и, подойдя ко мне, обнял по-отечески. «Ты приглашал, и вот я тут», сказал, чуть отстранившись от Рауля. «Рад, что ты запомнил мои слова. Клим рассказал о твоей ситуации. Ребята, кстати, уже заселились к нам. Мы всегда рады хорошим людям, да к тому же и сильным игрокам. Кстати, о заселении, я тут подумал и хотел бы поинтересоваться. Примите к себе еще двух людей, обещаем исправно трудиться на благо поселения. Друг мой, ты еще спрашиваешь? Таким людям мы всегда рады. У меня будет для вас даже отдельная квартира. И, кстати, может, представишь твою прекрасную спутницу?» За всеми этими приветствиями совсем забыл про тихо стоящую у входа девушку. «Конечно, Рауль, знакомься, эту обворожительную девушку зовут Мирослава». От нашего внимания Мирослава засмущалась, так как ее выдавали покрасневшие щеки. «Очень рад с тобой познакомиться, Мирослава, друзья Брендона, мои друзья, и мне очень приятно», тихо произнесла девушка, смутившись еще больше. «Я тебе больше скажу, Мира у нас, к тому же, еще и обладает классом лекаря. Так это совсем замечательно, у Клима появится коллега. Так, дела обсудим позже, что буду за хозяин, который не напоит своих гостей чаем. Давайте, не стойте, присаживайтесь, а я пока все организую», сказал Раул, покинув помещение. «Ну вот, Мирослава, теперь это наш новый дом». Глава 17. Заселили нас в двухкомнатную квартиру, расположенную на 12 этаже, и если я еще могу сократить свой путь, то Мирославе придется регулярно заниматься фитнесом. Лифты включали только для поднятия габаритных или тяжелых вещей. Электричество в квартирах также отсутствовало, только в помещениях, важных для инфраструктуры поселения, работали дизельные генераторы. Днем ранее добытчики, что постоянно бродит по городу, привезли целый кузов, забитый солнечными панелями, благо в поселении достаточно специалистов, которые все это могут соединить в единую систему и подключить. Может, у нас получится вернуть хотя бы частично былой комфорт в виде постоянного доступа к электричеству, а также горячей воде. «Ты не против, если я займу большую комнату?» — спросил у Мирославы. «Арт, Брендон, зачем спрашиваешь? Только благодаря тебе нам выделили квартиру. Я же только за компанию получила привилегии. Не говори ерунды, ты как целитель даже более важна для здесь живущих людей, нежели я. Воинов много, а тех, кто может их вылечить и поставить в строй, единицы. Скажи, пожалуйста, каким ты видишь свое будущее? Я просто хочу, чтобы люди смогли жить как прежде. Еще бы хотела увидеть своих родителей и брата, но даже не представляю, каким образом сейчас смогу добраться в Казань. А ты? Еще неделю назад был уверен, что в скором времени смогу оказаться в Москве и убедиться, что родители смогли выжить. Помимо этого, обязательно посетил бы деревню, где осталась бабушка. Думаю, что шансов выжить в деревне гораздо больше, нежели в городе. Но после произошедшего, даже если волк и предоставит порталиста, никто не даст гарантий, что тот не переместит меня в космос или в жерло вулкана. Рисковать точно не намерен. Возможно, посчастливится встретить другого игрока с похожим классом, тогда уже попробую осуществить задуманное, а сейчас же я встретил хороших людей и думаю, что стоит попытаться выжить в здешних условиях. Если соберешься в Россию, возьми меня с собой. Я никому не могу доверять в нынешнем мире, кроме тебя. Перестань, вот освоишься, еще и не захочешь никуда уходить, сказал, чуть улыбнувшись, стараясь подбодрить девушку. И все равно, пообещай, пожалуйста, что не оставишь меня. Мира, я обещаю, что если соберусь, то позову тебя с собой, но тогда у меня условие. И какое же? О-о-о, завтра мы с тобой пойдем в город, пора тебе наконец-таки заняться прокачкой, а то твой уровень режет мне глаза. Я видел, что девушка хочет снова завести свою тему про гуманизм, но по итогу выдохнула и произнесла: ты, конечно, знаешь, что про все это думаю, но как успела увидеть на твоем примере, сейчас действительно важно занять место в новом мире, и такие слабочки, как я, не смогут получить самостоятельность, если не решат что-то изменить. Вот, такой настрой мне нравится, а то развесила сопли, не могу, не буду. Я еще сделаю из тебя человека. Решил добавить немного юмора в столь грустную тему. Мирослава на сказанные слова шутливо ударила меня в плечо. Нашелся учитель, с твоими навыками ты сделаешь из меня охотника на нечисть, а не человека. Я тебе авторитетно заявляю, что сейчас это самая востребованная профессия, произнес с важным видом. Да кто бы сомневался. Ну, в общем, решили, я занимаю большую комнату, а вон та коморка будет твоим жилищем. Девушка снова попыталась меня ударить, но куда там, поведя слегка плечом, увернулся от кулачка девушки и вальяжной походкой проследовал в свои хоромы. Вечером меня пригласили на совещание местных лидеров, видимо, чтобы представить. Заседали они в квартире, расположенной на первом этаже, хотя какой квартире, не знаю, в каких целях использовали данное помещение до апокалипсиса, но общая квадратура была около 100-120 квадратных метров. Такое чувство, что взяли 3-4 комнатную квартиру и снесли в ней все стены, хотя думаю, что недалек от истины. В центре помещения располагался огромный круглый стол на 15 персон, и где только успели откопать такой, сразу навеяло ассоциацию о рыцарях круглого стола. К моменту моего прихода за столом сидело 8 игроков. Тут был уже знакомый мне Рагнар, рядом с ним сидел, видимо, упомянутый Раулем, местный военный руководитель, Греев, мужик явно из военных, с максимально короткой стрижкой, еще чуть-чуть и ходил бы лысым, дополняла образ, густая черная борода, карие глаза внимательно изучают меня, и если на вид ему можно дать около 50-55, то телосложением он был не менее Рагнара, такой же здоровый, с огромными кулачищами. Во главе стола заседал Леонард, по правую руку от него уже сидел Рауль. Также тут присутствовал Гринч, уровень которого уже был 13-м, подрос с последней нашей встречи. Трое оставшихся игроков были мне незнакомы, но если смотреть на их уровень, который по неведомой причине у всех был одинаковый, 20 и краткое, то можно сделать вывод, что они как минимум сильные бойцы или маги, сходу не скажешь, кто каким классом обладает. Пока все внимательно меня изучали, слово решил взять Рауль. Парня, которого вы так внимательно рассматриваете, зовут Брэндон. Теперь он, как и все здесь присутствующие, житель нашего поселения. Совместно с Леонардом мы приняли решение пригласить его в совет. Парень толковый, уже успел помочь нашим бойцам, да и жителям тоже, но провоцировать его не советую. Очень резкий на действия, успел лично в этом убедиться. После чего говоривший выразительно посмотрел в сторону Рагнара, тот на это только хмыкнул. Кстати, последний взял уже 22 и краткий уровень, это может говорить только о том, что ранения вследствие нашего конфликта быстро зажили, раз он успел прокачаться. Брэндон, выбирай любое свободное место и присаживайся, рад, что ты решил примкнуть к нам, сказал Леонард, заняв место рядом с Раулем, сказал: вам спасибо, что разрешили у вас поселиться, отдельная благодарность за предоставленную квартиру. Пустое, такие люди как ты, сейчас очень нужны поселению. Часть присутствующих ты уже знаешь, Разреши тебе представить остальных. Вот этого хмурого мужчину зовут Греев. Он, так сказать, заведует у нас военной частью. Также тут присутствуют Лир, Стелла, Ромул. Они являются лидерами отрядов, которые занимаются налаживанием отношений с другими выжившими и зачищают ближайшие территории, чтобы добытчики могли безопасно осуществлять поиск еды и других предметов, необходимых поселению. В последующем вам доведется поработать вместе. Рад со всеми познакомиться, произнес я. В помещении стояла абсолютная тишина, никто не сказал мне и слова приветствия, какие дружелюбные, однако, ничего, будет еще возможность сработаться. Итак, товарищи, сегодня у нас на повестке особо острая тема. Вчера в поселение приезжали представители от военного сообщества. Во время беседы они пояснили, что сейчас собираются объединить все образовавшиеся поселения под свою защиту, так как являются единственной законной властью, после роспуска правительства. Руководит ими какой-то генерал, который в момент прихода системы находился с проверкой в Париже. Сами понимаете, идти под крыло к кому-либо мы не собираемся, о чем сообщили представителям, добавив, что готовы к сотрудничеству на правах союзников. Им мой ответ крайне не понравился, как мне дали понять, что мы вступим в объединение в любом случае, даже без собственного желания. Леонард сделал паузу, позволив всем переварить озвученное. Я же тем временем решил взять слово. Леонард, пока остальные обдумывают ваши слова, хочу сказать, что предоставляю поселению более 30 видов стрелкового оружия и несколько ящиков к ним, также передаю 15 комплектов бронежилетов. Надеюсь, это будет хорошим подспорьем в случае возможного конфликта. Но машину, увы, подарить не могу, готов иногда предоставлять для выходов с условием возврата в прежнем состоянии. Впервые увидел искреннюю улыбку на лице лидера поселения. Эта новость явно обрадовала его. Брендон, это прекрасная новость, особенно в свете последних событий, так мы сможем вооружить низкоуровневых игроков или обычных жителей, которые будут осуществлять охрану или в случае нападения помогать в обороне. Скажите, Леонард, какая обстановка сейчас в стране, в частности и в мире в целом? Просто я немного выпал из общих новостей, слишком насыщенной была последняя неделя. Коммуникация в стране сейчас отсутствует, мы смогли наладить только связь с парой поселений. Стало известно, что правительство ушло в отставку, хотя правильнее сказать, самоустранилось. В честь Олимпиады у них проходила какая-то встреча, где присутствовали самые влиятельные люди не только Франции, но и других стран. Так вот, во время встречи несколько обращенных устроили там форменный хаос, выбраться удалось единицам, не спасла столь высоких политиков даже охрана. Насколько нам известно, сейчас в Париже образованы около 7 поселений, одно из которых тебе известно. Объединение бандитов, зовущих себя викинги, я сюда не включаю. На остальные вопросы тебе ответит Рауль, сможешь задать ему после совещания. Спасибо и на том. Брендон, позволь поинтересоваться, какие у тебя планы на будущее? Кем ты себя видишь в нашем поселении? Если честно, то я тут только первый день и еще не задумывался над такими вопросами. Но скажу, что ближайшую неделю посвящу изучению города, а также прокачке. Твоя позиция нам понятна, тогда давай договоримся, первую неделю осваивайся, после чего тебе будет необходимо возглавить одну из групп, с которой ты будешь выполнять ряд задач, сам понимаешь, каждый должен приносить пользу обществу. С чего ему такие привилегии? Мы уже неделю как жопу рвем на общее благо, мои ребята спят по 3-4 часа, но выходных нам никто не дает, сказала вдруг Стелла.